Эпилог. И что, все? Красная шапочка. 5 дней парни отдыхали на базе. Писали отчеты, объяснительные, расписывались в получении. Потом пришел приказ о награждении Манула и Выдры, а также о назначении военными наблюдателями в зоне. Капитан Скелет получил звание майора и орден, как Манул и предвидел. Лис получил должность привлеченного сталкера, что подразумевало твердый оклад и премии за каждый найденный артефакт. Но он уже не ходил в зону. Вернувшись в свободу, помогал Яру, пока не началась очередная война с долгом. Решив, что это его не касается, Лис покинул зону. Поступил в авиационное училище на заработанные деньги. Выучился на вертолетчика и теперь летает в составе МЧС, иногда над зоной. Лина вернулась к доктору, но иногда ходит в рейды со сталкерами. Это считается хорошей приметой. Михаил Сенин. «Одиссея зоны». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.